Глава 4. Я, Навуходоносор, жил безмятежно в своем доме, благоденствовал в своем дворце. Но приснился мне сон и испугал меня, на ложе сна ужаснули меня видения. И велел я привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы разгадали мой сон. Пришли маги, заклинатели, мудрецы халдеи и звездочеты. Я рассказал им свой сон, но они его не разгадали. Наконец пришел Даниил, в честь моего бога называют его Белтешацаром. В нем есть дух бога святого. Я рассказал ему сон. Я сказал: «Белтешацар, глава магов, я знаю, что в тебе есть дух бога святого, и ты легко раскрываешь любую тайну. Итак, скажи мне, что за сон я видел? Что он означает?» Вот что видел я во сне, когда спал на своем ложе. Стоит посреди земли высокое дерево, великое дерево, могучее, высотой до самого неба, видно его по всей земле. С густой листвой, плодовитое, всех питающее. Под сенью его звери земные, в ветвях живут птицы небесные, и все живое кормится от него. И еще видел я во сне, когда спал на своем ложе, спускается с неба святой страж и громким голосом возглашает: «Срубите дерево, отсеките ветви, оборвите листву и стряхните плоды. Пусть убегут из-под него звери, улетят с его ветвей птицы. Только пень с корнями пусть остается в земле, в травах степных, окованной железом и медью. Пусть омывается росой небесной, со зверями ютится в траве земной. Лишится он разума людского, и будет дан ему разум звериный, и так пройдет 7 лет. Этот приказ — решение стражей, приговор этот — слово святых. Пусть все живущие знают, над царством человеческим властен Всевышний. Дает он его, кому пожелает, и даже низшего из людей на царство возводит. Вот какой сон видел я, царь Навуходоносор, а ты, Белтешацар, скажи, что он означает. Ибо ни один мудрец в моем царстве не может поведать мне разгадку, а ты сможешь, потому что в тебе есть дух Бога Святого». Даниил, он же Белтешацар, какое-то время пребывал в оцепенении, ужас охватил его. Царь сказал: «Белтешацар, пусть не ужасают тебя этот сон и его разгадка». Тогда отвечал Белтешацар: «Государь мой, недругам бы твоим такой сон, врагам твоим такую разгадку. Дерево, которое ты видел, великое и могучее, высотой до самого неба, видно его по всей земле, с густой листвой, плодовитое, всех питающее, под которым живут звери земные, а в ветвях обитают птицы небесные. Это ты, о царь. Ты велик и могуч. Твое величие так возросло, что достигает неба, а власть твоя простирается до края земли. Царь видел, как святой страж сошел с неба и сказал: «Срубите дерево, изничтожьте. Только пень с корнями пусть остается в земле, в травах степных, окованной железом и медью. Пусть омывается росой небесной и ютится с дикими зверями, пока не пройдет 7 лет. Это показывает, о царь, какой удел назначил Всевышний государю моему царю. Жить тебе не среди людей, а с дикими зверями. Будешь питаться травой, как скот, и омываться росой небесной. Так пройдут 7 лет, и ты поймешь, что над царством человеческим властен Всевышний, дает он его, кому пожелает. Но велено оставить пени и корни дерева, значит, царство будет тебе возвращено, когда ты поймешь, что вся власть принадлежит небу. Потому, о царь, соблаговоли послушать мой совет. Загладь свои прегрешения добрыми делами, а свою несправедливость милостью к бедным. И тогда, может быть, продлится твое благоденствие». Все это и постигло царя Навуходоносора. 12 месяцев спустя шел он по царскому дворцу в Вавилоне. «Вот он, великий Вавилон», — сказал царь. «Город царский, который я построил силой и мощью своей, во славу свою и честь». Не успел он это выговорить, как с неба раздался голос. «Слушай, царь Навуходоносор, отныне лишен ты царства. Жить тебе не среди людей, а с дикими зверями. Будешь питаться травой, как скот. Так пройдет 7 лет, и ты поймешь, что над царством человеческим властен Всевышний. Дает он его, кому пожелает». И тотчас же исполнилось все это над Навуходоносором. С тех пор не жил он среди людей и ел траву, как скот, роса небесная его омывала. Отросли у него космы, как орлиные перья, и ногти, как когти птичьи. Но прошло время, я, Навуходоносор, возвел глаза к небу, и рассудок вернулся ко мне. Я благословил Всевышнего, восхвалил и восславил живущего вовеки. Власть его — власть вечная, и царство его на все времена. Все живущие на земле — ничто. Как захочет он, так и поступит с силами небесными и жителями земли. Никто не остановит руку его и не скажет: «Что ты делаешь?» В тот миг рассудок вернулся ко мне. Вернулись ко мне царская слава, честь и величие. Приближенные вельможи признали меня, я снова стал царем, и мощь моя возросла больше прежнего. И теперь я, Навуходоносор, воздаю славу, честь и хвалу Царю Небесному. Его деяния истинны, пути его справедливы, он властен унизить надменных.